Разве не видите?» «Видим, видим», — заверил Геральт. «Мы ждали, пока ты сама увидишь», — хмыкнул мышавор. «Меня интересовало, когда ты сообразишь». «Что?» «Ты сняла заклятие». «Ты его сняла», — сказал ведьмак. «В тот момент, когда произнесла «отдаю тебе поветту», исполнилось предначертание». «Это уж точно», — подтвердил друид. «О боги!» — медленно проговорил Дани. «Наконец-то! Черт побери! Я думал, буду больше радоваться. Думал, заиграют боевые трубы или что-нибудь похожее. Привычка. Королева, благодарю тебя. Поветта, ты слышишь?» «Угу», — сказала принцесса, не поднимая глаз. —